А Иван Павлович в последнее время часто затевал такие беседы, что-то все втолковывая, но, похоже, не столько зятю, сколько самому себе. Он ехал на дачу, где наверняка не застанет жену, у которой уйма всяческих должков дружбы, разных встреч, вернисажей, обедов, ужинов, и где наверняка Иван Павлович пригласит его на партию в бильярд, чтобы не столько шары гонять, сколько говорить, говорить, высвобождая себя из недоумения. А пока, крутя баранку, продираясь через осенний дождь, когда машину надо вести осторожно, но для него осторожно было 120 на спидометре, толкал беседу монолог Петя Брагин. «Не пойму мужиков, которые сбегают на эти фильмы «Гальё». Ну, посмотрели. А дальше что? А женщины? Этим зачем? Если старые? Зачем, если молодые? Молодая всегда может свой фильм на дому устроить. Мало ли, что ли, охотников. Какой-никакой, а мужик найдется. Настоящие, а не на экране. Я, правду сказать, женщин не понимаю. Имел, доверялись, но не понимаю. А вы, Ростислав Юрьевич, что за народ эти женщины? Вам понятно? Мне так думается, что женщины все-таки совсем другие люди. Лучше нас, мужиков. Ну, не думаю. Но пускай, но другие. Их не разгадать. Вот был у нас случай в районе города Фараха. Ликвидировали банду насильников. В буквальном смысле. Мы на них с неба свалились, взяли горяченьких. Спрашиваем у женщин. Отпоили их. Спрашиваем. Да кто над вами надругался? Морды им насильников демонстрируем. Молчат. Там совсем девочки были. Жалость такая. Поверьте, у наших парней, у кое-кого слезы на щеках. Поверить невозможно. Столько повидали, а тут слезы. Я сам понял, что плачу. На жара слезы сразу выкипают. В глазах еще. Ну, спрашиваем этих детей. Кто вас обидел? Молчат. Лица от нас закрывают. Почти голые, истерзанные, а лица закрывают. У них особый стыд у женщин. Я так понял, что если она укажет на насильника, значит, признает, что это было. А так, то ли было, то ли нет. Но долго мы не расспрашивали. Любого почти жаль, насильника не жаль, который совсем девочек. Не жаль. Вы бы как поступили, Ростислав Юрьевич? Еще был случай. Под городком Гиришком, да, был случай. Не стану вспоминать, дорога трудная, глаза слепнут от этих воспоминаний. Эх, Ростислав Юрьевич, вот вы многое повидали. Ну, согласен, повидали, мир объездили, согласен. Мы, афганцы, всего ничего увидели, если по карте посмотреть. Но все увидели, до конца дней хватит. Я вас со своими парнями познакомлю, мы иногда сходимся. Думаете, пьем? Или на гитаре там? Нет, сидим, молчим, больше молчим. Так, кто одно слово, кто другое. Главное, что рядом посидели плечо к плечу, а дома вспомнишь, кажется, обо всем переговорили. Спаялись мы там, Петр Брагин надолго замолчал. Приехали, встала в глазах умыта зеленая высокая кровля, раскатились перед машиной створы железных ворот, машина шурша по мягкому песку, который черным стал от дождя, проникла в мир клумб, дорожек, осанистых деревьев, березовой особняком рощицы, теннисного корта вдали, ярко освещенных окон большого довоенной постройки, но подновленного особняка. Над этим миром, казалось, сам дождь робел, здесь только чуть накрапывало. «Поужинаешь с нами?» — спросил Знаменский. «Нет, на электричку и домой. Может, Ирюха позвонит. Вот, к примеру, Ирочка моя. То звонит каждый день, то нет ее по неделям. Никакой логики. А попробуй упрекни ее, сам же оказывается виноват».